Глава 10. Паутиной мелких трещинок были покрыты великие статуи столицы. Огненные вихри плавили каменные мышцы и доспехи, как глину. У статуи воина, что на входе в амфитеатр, оторвало голову. Она упала прямо на заросшую сорняками арену, уткнулась в пыль огромным лицом, некогда прекрасным, а сейчас оплавленным и страшным. А пыль клубилась туманом, заполняла чашу амфитеатра, как море заполняет подставленный кувшин. И ревели вулканы. Сама твердь земная трескалась, будто глиняная миска. И тек песок, песок. Бесконечные бескрайние пески заливали дворцы, города, удушали реки, укутывали зеленые леса. Я захватила пригоршню и удивилась. Он же золотой, самого яркого, светлого золота. Целые реки, океаны, сокровища. Моя рука жадно сжалась, но каждая песчинка дробилась на более мелкие, и еще более мелкие, и еще. И уменьшенные до бесконечности, песчинки проскальзывали сквозь ладонь, за мгновение ставшую пустою. Что это за песок? Он так прекрасен, так невероятно ценен. Но почему он убивает все, к чему прикоснется? Леса, реки, он стер с лица земли даже столицу империи. Это время, ответили мне. Я обернулась. Давно не виделись, сказала призрачной фигуре смотрителя маяка. Что нового в большом мире? Спросил он, как всегда. Грустно улыбнулся. Он был моложе, чем в тот день, когда умер. Худое лицо, серые цвета стали глаза, ямочка от улыбки только на одной щеке. «Скажите», — я замялась, — «вас ведь... ваше имя когда-то было, возможно, Ринка Дисмей?» Он снова улыбнулся. У призраков нет слез, но я бы сказала, как это ни странно звучит, что он заплакал улыбкой. «Как жаль», — сказал. «Как жаль, что я не могу тебя даже обнять! Я слышал каждый раз, как ты прилетала. Твои прикосновения к моей стариковской, сморщенной, седой щеке. Твой чудный голос в шуме ветра пел для меня те же песни, что и тогда. Я не знал, вернулась ли твоя душа в мир живых или приходит навестить меня из вечности». «Из вечности?» Переспрашиваю недоумевающе. «Как жаль!» Он таял. Голос звучал еле слышно. «Виана! Так тебя называли когда-то! Виана! Песня!» А над миром кружили песчаные вихри, влекли меня все дальше от него. Я била крыльями, стараясь выбраться из воронки бури. Раз это время, то чтобы его укротить, нужны часы. Подумалось мне почему-то, и в тот же миг моя рука стиснула крохотные песочные часики в узорчатой серебряной оправе. Часы пили песок и увеличивались. Они не могли остановить его бег, но сжимали в узком горлышке, замедляли течение. Буря зашипела зло, недовольно, и выплюнула опасную меня вместе с часами. Небо стремительно светлело. Выглянуло солнце. Я приземлилась в густую, сочную зеленую траву. Стоял обычный яркий летний день. Земля была жива и недвижна. В нескольких шагах от меня, в огромной свежевырытой яме, шумно копошились люди. «Очень странно, коллеги», — сказал один из них, мужчина в грубой и грязной одежде рабочего. «Я готов поклясться, это не человеческий скелет. У нее кости тоньше, чем у ребенка. Как она вообще могла двигаться? А вы видели ее скулы? А форму черепа? А размер глазниц?» Я заглянула в яму. Несомненно, это была могила. Тело сожгли и развеяли, а кости, как и положено, сложили, украсили камнями и отдали земле. На ребрах умершей было драгоценное ожерелье из 17 камней, которые обозначали ее кровную принадлежность к императорской семье, женское ожерелье. И воинский пояс, что странно, ибо такие пояса клали только в мужские могилы. И меч лежал по правую руку, и рубиновые браслеты на щиколотках и запястьях. Второй скелет лежал чуть поодаль. У него и впрямь были по птичьи тонкие кости. Тоже накрыт женским погребальным ожерельем, но куда более скромным. Камни говорили, что она была ветром, но взявшим исток из земляного рода. Я не могу передать чувство, охватившее меня при взгляде на эти останки. Немного больше того, что дано вынести смертному. Как-то так. А они трогали руки усопшей, тащили драгоценный браслет. Я отвесила наглецу пощечину. Он отшатнулся и поднял на меня глаза. Это был не совсем человек. Полукровка. Саган. На тысячную долю крови, но саган. Но огонь был в его глазах. И ветер, и вода, и воздух. Все четыре стихии переплелись в этом жалком глиняном тельце, что невозможно, ибо и три стихии могут разорвать на части даже мощное тело сагана. Из глаз человечка на меня смотрела та самая гармония начал, легендарный философский камень, который столько лет искали наши мудрецы. Нет, он не знал, кто он. Не слышал огня, хотя тот горел в нем, не летал с ветром, хотя мог бы. Я оглянулась. Все люди вокруг были такими же. «Кто вы? Где я?» «Ой!» — тревожно сказал человек, хватаясь за щеку. «Что это было?» «Кто вы такие? Где я?» Я уже кричала. Схватила этого человечка за шиворот, затрясла. Он отшатнулся, кинулся бежать из ямы. «Дзинь! Дзинь!» Это падали последние золотые песчинки в часах. Я бросилась к скелетам, трогала ожерелье, старалась найти вокруг них еще что-то, хоть намек, хоть какой-то ответ. С пальца тонкокосного скелета соскользнуло рубиновое кольцо. На шее той, что принадлежала к императорской семье, кроме ожерелья, висел медальон. На нем было что-то написано, но я успела прочесть только первое слово. «Дзинь!» Часы треснули. «Сибрель, проснись! Сделайте же что-нибудь! С ней что-то случилось! Она почти не дышит!» Слышу мамин голос. Первое, что я сделала, даже не открывая глаз, нашарила под одеялом браслет и застегнула на запястье. Мама, кажется, делает все, чтобы о моей тайне узнали. Она же должна помнить, что я сплю всегда с расстегнутым браслетом. Зачем она позвала бабушку и тетю Кармиру? Едва успела защелкнуть застежку, как меня в четыре руки грубо вытряхнули из кровати. Они кружили над моим не до конца проснувшимся телом, как гарпии над трупом. Тащили в разные стороны, щипали, злобно клекотали. «Он сделал тебе предложение? Он сделал?» — повторяла бабушка. «Да пусть он провалится со своими предложениями!» — возмущалась Кармира. «Я для чего всю ночь не спала? Для этого мерзавца? Пусть даже не смеет приближаться! Мама, как вы могли отпустить ее с этим бессмысленным мальчишкой? Сибре, ты слышишь? После того, что я для тебя сделала, ты просто обязана стать императрицей, или я никогда больше не буду с тобой разговаривать!» «Сибрейль, императрица? Богиня, храни империю!» «А что вы сделали? Как ты можешь такое спрашивать?» «Сибре, мы с Кармирой и Доротеей всю ночь шили. Для тебя!» — тихонько, но с гордостью шепнула мама. Как раз в этот момент горничная и Доротея внесли в комнату платье. «Да, оно должно произвести впечатление!» Бледно-сиреневый тонкий шелк расшит живыми фиалками. Фиалки вместо кружев укутывают голые плечи. Фиалки синие, лиловые, рассыпаны по длинным узким рукавам, падают по невесомой юбке, столь тонкой, что сквозь нее просвечивают ноги. Бабушка вдела в мои уши серьги. Прозрачные каплевидные бриллианты сверкали брызгами росы. Застегнула на шее ожерелье, тонкую искрящуюся полоску алмазов. Горничная Эмина вплела фиалки в прическу. Я попросила убрать наверх все волосы, не оставлять кокетливых локонов и не вплетать накладных прядей. К моему удивлению, меня послушались. «Я назвала это платье «Цветочный ветер». Ты не должна ходить, порхать, лететь. Вот так, вот так!» Тетя Кармира взмахивала руками, показывая как. «Этого платья достоин только император. Ты меня поняла? А когда ты выйдешь за него замуж, я буду твоей статс-дамой. Ах, как я славно все при дворе устрою! Я ведь просто создана для этого!» На улице едва светало. Умытый в океане рассветный ветер носился вокруг, как радостный щенок. «Все чудесно! Я сегодня красивее, чем вчера, в той огромной тетушкиной шляпе! Я вновь увижу императора, а еще турнир стихий! Это должно быть интереснее, чем сражение на ящерах. Мои родственники все меня этим утром любят. Кажется, даже бабушка. Жаль только до вечера эти нежные лепестки увянут, осыпятся, и платье тогда будет выглядеть печально. Жаль только, сколько бы вы для меня ни сделали, я все равно вас разочарую. Мам, как бы вам объяснить, что не надо для меня делать хорошее? Совсем ничего не надо. Когда мы уже садились в карету, тетушкин муж, обычно крайне молчаливый, обронил: «Невеста хороша, но стоило бы черную вуалетку взять, а то ведь всякое может быть, и без вуали неприлично будет». Я не поняла, к чему он это сказал, но переспрашивать не стала. «Все будет хорошо», — успокаивающе промурлыкала тетя Кармира. «Как можно не верить в нашего императора?» «Сибре, смотри, нам Велан рукой машет». «А знаешь, вуалетка тебе пригодилась бы. Сибрейль, я предупреждала, он тебе не пара». «Уймись», — цыкнула на тетю бабушка. «Сибрейль, иди в императорскую ложу одна. Может, он наедине захочет что-то важное сказать». Тетя зарычала. Бабушка с одной стороны, муж с другой, едва удерживали ее под руки. Мама поцеловала меня в щеку, ободряюще улыбнулась. «Ты у меня самая красивая!» — шепнула. «Иди же!» «Какие они! Всерьез ведь спорят, кто для меня будет лучше!» «Отгоняют неподходящих женихов!» Велан посмеялся надо мной, а они думают, как бы с помолвкой не поспешить. «Мне стыдно перед ними! Как же я их разочарую!» Ветренник поднимался навстречу, но тут откуда-то из толпы вынырнул наперерез вчерашний моряк Водяной. Оба едва не толкались локтями. «Сибре, у меня нет слов от восхищения! Светла и волшебна, как ночь, за 5 минут перед рассветом! Леар де Верана, кому из нас вы пожелаете победы?» Водяной, держа мою руку в своей, с широченной улыбкой. «Победы?» — растерянно переспрашиваю. «На турнире! Мы с Леардом или Русом сразимся сегодня на турнире!» — пояснил Велан. «Так за кого вы будете болеть?» «Ни за кого!» Я улыбнулась. «Для меня важны победы только императора. Но неужели вы решились на бой, Леард Трагат?» «Должна признаться, я еще никогда в жизни не присутствовала на сражениях стихий. Вероятно, это менее опасно, чем турнир с ящерами». У ветренника дернулась щека. «Еще никто и никогда не мог обвинить меня в трусости, Леарде Верана. Мы с Леардом Ильрусом условились сражаться до смерти одного из нас». «Как до смерти?» Я решила, что они меня разыгрывают. Но физиономии у обоих были самые серьезные. Я не знала, верить им или нет. «Вы не шутите? Вы действительно хотите...» «Не стоит беспокоиться, Леарде Верана. Я пошутил. Мы просто немножко подеремся и разойдемся», — заверил Велан. Лицо его и тон при этом были какими-то непривычно жесткими. Водяной глянул на него косо, усмехнулся, но поспешил согласиться. И именно их переглядывания вдруг напугали меня. Я вспомнила, как ветренник кричал перед отплытием: «До смерти! Сам трус! Вы же друзья! Вы вместе воевали, прикрывали друг друга в бою, наверное! Как же вам можно драться?» «У любой дружбы есть свои границы, Леарде Верана», — холодно ответил ветренник. «И все же, если предположим, только предположим, мы и в самом деле уговорились сражаться до смерти, кого бы вы предпочли увидеть живым, Сибрейль?» Допытывался Водяной. «Я подумала, что если для одного из них сегодняшний день окажется последним, то это будет по моей вине, и вина останется со мной до конца дней. Не попади я на корабль, не было бы ссоры, и ведь я сознательно ее провоцировала. Дайте мне слово, Леарда, что вы не будете драться до смерти». «Такое невозможно обещать, Леарде Верана. В бою стихий всякое может произойти, хоть и без умысла». «Это глупость, рисковать жизнью, которая кому-нибудь, может быть, нужна». «Ты девушка, Сибре, тебе не понять, почему мужчины любят рисковать. Простая еда для привыкших к специям кажется невыносимо пресной. Сегодня самый счастливый день в моей жизни», — заявил Велан. Бледно-голубые глаза его сверкали, зубы блестели в широченной, какой-то сумасшедшей улыбке. Я хотела сказать ему, что он свихнулся, но подумала, этот аргумент не прозвучит для него убедительно. «Разве только опасность делает жизнь приятной? Если вы обещаете драться не насмерть, если оба останетесь живы, победителю я подарю поцелуй!» «Спали меня, богиня, своим пламенем! Что я только что сказала?» Водяной даже засмеялся. «Чувствую, что краснею. Не знаю теперь, куда глаза деть!» Ветреник же неожиданно серьезен. «Обещаете? На глазах у всех? И у императора?» «Да!» «Поздно отступать!» «Чрезвычайно интересное предложение!» Ветреник опять целует мою руку. «А сейчас прошу меня извинить. Я должна идти!» Вырываюсь, приседаю в реверансе и бегу по лестнице. Творю одну глупость за другой и не знаю, как это прекратить. Может, они и драться не собирались вовсе. Ну и пусть! Пусть я дура! Зато хоть совесть чиста будет. «Леарди, цветочница! О, вы сегодня торгуете фиалками?» Звонко приветствует меня Эльяс. Она в простом, совсем простом белом льняном платье, украшенном только тонкой полоской кружев у выреза и вокруг недлинных рукавов. Но в кружеве этом, желтоватом от времени, отчетливо блестят искорки драгоценных камней. И плывет по голым плечам шелковое золото волос и опутывает душу неведомыми чарами медовое золото глаз. Император не мог быть невлюбленным в нее. Я вдруг даже платье свое, которым втайне любовалась, наслаждалась невесомыми прикосновениями шелка, ощутила жалким, некрасивым. «Император сейчас явится! Быстрее!» Беловолосая водяная хочет зачем-то вручить мне ленту, шелковую в красно-синюю полоску. «Зачем?» — спрашиваю. «Приказ его императорского величества!» — категорическим тоном. Он таким образом хочет выразить свое гостеприимство племяннику, Леарду Ямару Анкрису. Скорее же, если он увидит, что вы не выполнили его приказ, будет недоволен. Она сама завязала мне на руку ленту бантом. У нее у самой на руке был такой же бант. Я заметила, что многие невесты держат эту ленточку в руках. Времени удивиться заботливости водяной у меня уже не оставалось. Император приехал. Поднимается по ступеням, идет к нам, снова в золотых доспехах. Меч на правом бедре, алая мантия за спиною. Кто там говорил, что огненная аура непереносима? Земляные тусклые, тяжелые и скучные, ветреники слишком легковесны, водяные холодны и неискренне, огненные. Вот совершенство. Склоняюсь в реверансе. Золотой нагрудник в нескольких сантиметрах от моего лица. Его величество стоит совсем рядом. Он улыбался, но сейчас его улыбка стремительно гаснет. «Леарди Верана, позвольте полюбопытствовать, что у вас на руке?» «Где?» — вспоминаю про бант. «Это ленточка?» Его лицо, как обычно, спокойно, невозмутимо, но глаза вдруг превращаются в узкие щелочки, из которых бьет пламя. Смотреть больно. Испуганно отступаю. Не знаю почему, но кажется, он в ярости. Больше не сказал мне ни слова. Идет к другим невестам. Говорит что-то очень тихо на ушко Леарди Эльяс. Смеется вместе с беловолосой водяной. Я почему-то застывшая, оглушенная, будто меня только что ударили. Краем сознания машинально как-то отмечаю, что ни у одной из невест нет ленточки. Даже у водяной, на запястье которой она была совсем недавно повязана, как и на моем. Когда все заходят в ложу и начинают рассаживаться, ловлю за рукав земляную кахалите. «Что значит эта ленточка?» — шепчу ей на ухо. Она вырывает рукав, но все же отвечает раздраженно. «Цвета дома Анкрис! Разве вы не знали?» «Ага. А почему его величество разозлился?» «Что? Они же будут драться сегодня!» «Все говорят, дайте мне пройти!» Она величественно усаживается на стул во втором ряду. Я забиваюсь на свое место в уголке. «Теперь фиалки! Она решительно намерена задушить нас своими цветами!» Томно обмахиваясь веером, говорит соседка земляная двум водяным. Я дрожащими руками стаскиваю проклятый бант. Водяная завязала на славу. Не вдруг и распутаешь. Я вспомнила! Вспомнила! Могла бы и раньше догадаться, хоть я и не жила при дворе, но в стольких книгах читала об этом обычае. Любой огненный имеет право на трон империи. Любой огненный может бросить вызов императору, но только в один день, в третий после коронации день во время турнира стихийников. После этого дня любое нападение на императора будет считаться преступлением против государства и караться смертью. Но в этот день любой огненный, победивший императора, сможет занять трон законно. Уже вчера Ямар Анкрис пытался вызвать императора на бой на ящерах. Сегодня он вряд ли упустит случай. Я кусала пальцы. Вот кто сегодня действительно будет драться насмерть. Его Величество! К глазам отчего-то подступали слезы. А я его в этот день, возможно, последний, так оскорбила, пусть и невольно. Буквально умереть пожелала вот этой проклятой ленточкой. Я разодрала ее на нити, представляя, как вместо ткани под моими пальцами рвется горло водяной, и Ильяс тоже. Эта златовласка все придумала, я не сомневалась. Ненавижу! Отомщу! Трижды отомщу за эту шутку! Ветром клянусь!